Это не входило в мои планы. Я вольный чиж, люблю лишь зелень сада и так боюсь силков моей стороны. Но подумал, что на сей раз придется уступить. «Извините меня», — неожиданно произнес Ефимов, убедившись, что мы остались одни. «Погорячился». «Ага, ошибочка вышла». «Привычка. Я до этого в войсках МВД служил». «И какой же балбес вас сюда назначил?» «Ты говори да не заговаривайся. Кому надо, тот и назначил. Едем». «Куда?» «Куда скажешь». «В ресторан». «Вечером в ресторан не возражаю». Утрамбовывая восьмипудовую тушу за руль сразу же просевшего «Жигуленка», согласился полковник. «На северо-восточную? Вот адрес». Я протянул ему записку, только что полученную от Оганяна. «А у вас что, другой работы нет, кроме как это ординарное ограбление?» «Да до хрена! Только от бумажек в глазах годуновские мальчишки пляшут!» «А, развеяться, значит, пожелали?» «Тебя бы на месяц к письменному столу приковать! Здесь, что ли?» Притормаживая у мини-рынка, спросил Ефимов. «Так точно, господин комиссар, теперь во двор к началу дома!» Недовольно фыркнув, «Жигуленок» ткнулся в ступеньки первого подъезда хрущевской пятиэтажки. «Вы со мной?» — вежливо осведомился я. «Но имейте в виду, квартира на пятом этаже, а с вашей комплекцией...» «Я, в отличие от тебя, водку декалитрами не жру, на здоровье не жалуюсь. Куда и кому мы идем?» «В 20-ю квартиру для того...» Душераздирающий крик заставил меня замолчать. Рванув дверцу, я вывалился из машины, но поздно. Она уже летела, судорожно цепляясь за воздух. Помочь ей мог разве что Карлсон с вертолетом в заднице. В следующее мгновение правым боком, областью почек, женщина, буквально как на шампур, нанизалась на штырь, который служил столбиком для проволочной оградки газона. Расколотый бетонный бордюрчик череп окрасил кровью вперемешку с мозгами бок «Жигуленка» и мои брюки. Взглядом я проследил траекторию полета. Он начинался из открытого окна кухни пятого этажа. Что-то пока неуловимое заставило меня насторожиться. То ли померещившееся в черном квадрате окна бледное пятно, то ли любопытное, прилипшее к стеклам блины соседских физиономий. «Закройте рот, полковник! Никого в подъезд не впускайте и не выпускайте, вызывайте бригады!» Опрометью я бросился в подъезд и замер, прислушиваясь, не щелкнет ли где замок. На лестничных клетках царила неправдоподобная тишина. Белая старуха-смерть, сделав свое дело, прилегла отдохнуть, а любопытные, руководствуясь опытом, предпочли визуальное наблюдение за случившимся из окон. Осторожно, на носочках, я крался на пятый этаж, попутно осматривая двери. Основная масса жильцов, должно быть, ушла работать и учиться, оставив дома пенсионеров и больных. Значит, народу в подъезде немного. Это облегчает задачу. Примерно так я подумал, остановившись возле металлической двери из нержавейки с латунной цифрой 20, не зная, что предпринять. Ломать ее бессмысленно. А звонить, так можно и в лоб что-нибудь получить. После падения Ирины едва ли прошло полминуты. Выйти из квартиры никто не мог. Значит, самоубийство. А самоубийство потерпит. Вот только мужу надо бы сообщить. Но как это сделать? Все же я решился и позвонил. Безрезультатно. По очереди нажал кнопки звонков всех трех соседских квартир. И только в одной из них, что напротив, услышал шорох. Объектив глазка потемнел, и воцарилось молчание. «Живой кто-нибудь есть?» — не выдержал я. «А кто вам нужен?» — въедливо и настороженно поинтересовался старушечий голос. «У вас соседка из 20-й квартиры в окно выбросилась». «Я уже знаю. Ну и что?» «А как ее мужу сообщить?» «Вы меня лучше спросите, а он есть?» «А она разве не замужем?» «Молодой человек, перестаньте закручивать старой женщине уши! Она также замужем, как я сейчас беременна! Перестаньте говорить глупости! Лучше вызывайте труповозку с ментами и снимите ее с этого шкворня!» «Откройте, мне нужно поговорить». «Умнее! Ты придумать ничего не мог! Роза откроет дверь незнакомому мужчине, чтобы он ее изнасиловал и выбросил в окно, как арбузную корку!» «Вы думаете, ее изнасиловали и вытолкнули?» «Ничего я не думаю! Только на ее месте! Не стала бы я прыгать с подоконника!» «От нее кто-нибудь выходил?» «Почему я должна с вами беседовать? Не морочьте мне голову! Там, кажется, кто-то приехал! Пойду, посмотрю в окно!» Я помчался вниз, потому как и сам услышал шум двигателя подъехавшей машины. И хотя помогать было уже некому, скорая помощь на этот раз, как ни странно, явилась первой. Сестра и санитарка сидели в салоне, а толстая врачиха гневно подпрыгивала и настойчиво допытывалась у Ефимова. «Нет, я вас спрашиваю, у вас мозги есть? За каким хреном мы приехали? Ее в морг нужно, в морг, понимаете?» «Но я думал, может, еще не поздно». «Поздно! Вы знаете, сколько стоит вызов? А вы?» Она напористо оглядела кучку собравшихся зевак. «Балаган какой-то», — подумал я. «Клоун в белом халате. Или, может, сам спятил? Только что случилась трагедия. Молодая женщина совершила самоубийство. Труп, кровь, мозги. Бред. Хоть я и сам циник, но...» «Закройте рот!» — не выдержал Ефимов и сунул ей в нос удостоверение. Баба пошла пятнами и, пятясь, залепетала извинения. «Я обязательно доложу о вашем поведении главврачу», — пообещал полковник. Наконец появилась оперативная группа. Следователя Генку Ермакова и уполномоченного капитана Свиридова я знал давно и потому с удовольствием с ними поздоровался. А вот эксперт-криминалист, это да, это было явление. Девчонка на вид лет 14 суетливо налаживала аппаратуру, стараясь не смотреть на кровавую кашу, вылетевшую из черепа. «Приступайте!» — приказал Ефимов. И, обернувшись к скорой помощи, добавил негромко: «А вы убирайтесь отсюда!» Курсистка-криминалистка, сделав пару крупных снимков, тихонько легла на труп. «Подождите!» — остановил скорую Ермаков. «Вот вам и клиент! Оксанка спеклась!» Медсестра и санитарка утащили девчонку в машину, а Генка защелкал камерой, добровольно приняв на себя обязанности юной криминалистки. «Сержант, блокируйте вход!» — распорядился Ефимов, заметив, что в дверях в нерешительности топчется длинный, нескладный парень. «Никого не выпускать, никого не впускать!» «Слушаюсь!» Сержант с готовностью и видимым удовольствием задвинул парня в подъезд. «А вы расходитесь! Здесь не Третьяковская галерея!» — обратился полковник к растущей толпе любопытных. «Но безуспешно!» Положение спас участковый. Сразу войдя в курс дела, начал переписывать свидетелей. Народу тут же заметно поубавилось. «У меня почти все», — сообщил Генка. «Сейчас только привяжу труп к окну и порядок». «Не надо, я сама», — что-то слабо пискнуло слева. Бледная девчонка требовала камеру. «Очухалась, слава богу! Ничего, бывает», — успокоил ее Ермаков. «Ты, Оксана, с пяти точек сними. Возьми подальше, чтоб труп и окно были в кадре». «Знаю». «Ну и славненько. Пора бы и медикам появиться». «Константин Иванович». Полковник подошел ко мне. «Ну, что там?» «Да ничего. На лестнице никого не встретил. Замочных щелчков не слышал. Двери в квартирах закрыты. У нее бронированная и тоже закрыта. На звонки никакой реакции. Или ломать будем, или пару ОМОНовцев вызывайте. Пусть с крыши в окно или на балкон спустятся. По-моему, это проще, а то всю дверную коробку придется выворачивать». «Я уже вызвал. С кем-нибудь из соседей говорили?» «Имел счастье. Беседовал с тетей Розой из 17-й квартиры через закрытую дверь». «Почему через закрытую?» «Боится, девственность бережет». «Ну и что она поведала?» «То, что Ирина женщина незамужняя и жила совсем неплохо». «Значит, ее звали Ириной? Но кто она такая?» «Продавщица из салона «Сапфир», сегодня не явившаяся на работу». «Почему вы не сообщили об этом раньше?» «Я знал ровно столько, сколько знаете вы, и нет никакого основания». «Мужики, у вас все! Можно мы ее стащим с вертела? «О, кот!» Приветливо протянул мне руку врач-судмедэксперт Иван Захарыч Корж. «Сколько лет, сколько зим! Надо бы отметить!» По обыкновению он был под легкой мухой. «Все непременно, Захарыч, заходи вечером, что-нибудь сообразим. Только ты мне девочку осмотри качественно и тщательно, каждую клеточку ее грешного тела. Есть предложение, что ей помогли?» «Не знаю, Захарыч, надеюсь, ты что-нибудь углядишь. Хотел бы я знать, что-то можно увидеть. Мешок с костями. Крепенько она навернулась. Не знаю даже». «Не ной, старик, дерзай. В твоих руках 60 килограммов прекрасного неиспользованного материала. До вечера». «Да он же пьян!» — удивился Ефимов. «Перманентно», — согласился я. ОМОНовский УАЗик появился неожиданно. Он стремительно мчался и только в метре от нас резко остановился, противно завизжав тормозами. «Любят мальчики эффекты!» «Алексей Николаевич, в чем проблема?» С переднего сиденья выскочил коротко остриженный качок-лейтенант, а затем вылезли его богатыри в количестве трех человек. «Да вон, в окно нужно залезть и дверь открыть!» «Обижайте, начальник, туда любой бронзбойт проникнет! А это что?» Он, наконец, заметил проткнутое разбитое тело, что киселем расплывалось в руках несущих его санитаров. «А это, возможно, работа того, кто сейчас отдыхает в той самой квартире. Ясно, сколько комнат?» «А обычно по планировке 20-я квартира трехкомнатная», — вмешался участковый. «Но именно в этой я ни разу не бывал, жалоб не поступало». «Если трехкомнатная, то одно окно выходит на улицу к базарчику. Поставьте туда человека на контроль. Он вооружен?» «Не знаем», — вмешался Ефимов. «Поставь лучше своего водителя». «Согласен. Коля, на улицу. Держи пятое окно справа». «Понял». «Орлы, на крышу». «Лом, тебе балкон. А ты, пушистый, пойдешь в окно». «Сержант страхует концы на крыше. Я блокирую входную дверь. Сосали?» «А его как?» — поинтересовался пушистый, совершенно лысый, толстый парень. «Долбить или...» «Попробуйте взять живым, за ним хвост длинный». «Попробуем», — согласился ОМОНовец. «Ну что, релики, поехали. Сейчас 10:45, начинаем ровно в 11. Алексей Николаевич, если возникнет что непредвиденное, дайте отбой длинным сигналом из нашего УАЗика. Если все тип-топ, то за одну минуту до 11 три резких, коротких». «Вас понял», — пообещал полковник. «По местам». От соседнего подъезда отъехала шестерка, поравнявшись с нами, тормознула, пропуская окровавленных санитаров с разбитым телом Ирины. Пожилой респектабельный водитель приоткрыл дверку. «Насмерть, что ли?» «Да нет, легкий обморок», — сострил Захарыч. «А почему мозги кругом? Это она обкакалась, когда летела». «Слушай ты, дятел, иди-ка отсюда на...» — не выдержал Ефимов. «Пошел!» Жигуленок послушно попятился назад. Трое ОМОНовцев на крыше кружили в ожидании сигнала. Посмотрев на часы, лейтенант кивнул нам и вошел в подъезд. Без одной минуты 11 ОМОНовский УАЗик трижды квакнул, зло и отрывисто. В подъезде заухала бронированная дверь под крепким ботинком лейтенанта. Тяжело, но точно, с крыши на балкон соскользнул лом. Он тут же растянулся за укрытием кирпичной стены и дубинкой методично начал долбить стекла. В это время его напарник на прочной лонже, раскачав достаточную амплитуду, влетел в окно. Послышалась беспорядочная стрельба. Высадив балконную дверь, лом тоже проник внутрь. Еще несколько выстрелов, и Ефимов не выдержал. «Завалят ведь, а, Гончаров?» «Не думаю, психологический фактор, так кажется». «Поднимайтесь!» — пригласил нас лейтенант с балкона. «Кушать подано!» «Где он?» Первым, ворвавшись в квартиру, хищно взалкал Ефимов. «А вот чего нет, того нет!» — съязвил лейтенант. «И, похоже, никого тут не было!» «Это уж нам решать!» — обиделся полковник. «Вы свободны! Стрельбу тут устроили как!» «Ермаков, осмотрите все тщательно! После обеда доложите! Мне тоже пора! Вы как, Гончаров?» «Думаю, тут справиться без меня, да еще с таким экспертом! Я скоро вернусь в салон. Добро, держите меня в курсе. Оперативник с сержантом отправились опрашивать соседей. Оксана стояла в ожидании распоряжений, а мы с Генкой рассматривали последнее жилище покойной. Кучерява жила усопшая, начал я первым. Нехило, подтвердил Генка. Должно быть новая русская. Ага, продавщица. Ну, воришка, ты что, Оксанка, стоишь, как Доротея? Мышей ловить надо, пальчики искать, деньги зарабатывать. Здесь трупов нет, работай спокойно. Ну ладно, Ермаков, сказал я. Если что интересное, звони. Когда встретимся? А давай вечером ко мне, Захарыч будет. Это мудрая мысль, а ты все по немецкой водке западаешь. Дешевле. Слушай, еврейка из квартиры напротив, займись сам. Разговорчивая старушенция, должна что-то знать. А что тут знать? Ведь самоубийство налицо. Не уверен. Если и так, то, возможно, довели до самоубийства. С чего бы молодой красивой бабе, да еще обеспеченной лучше нас с тобой в 10 раз, сигать с 5-го этажа? Вот и я думаю. Подумай, чао. Оксаночка, когда встретимся? Ее папа, прокурор, с тобой будет встречаться он, усмехнулся Генка. Свидание отменяется, целую ручки. Узнайте в ЖЭУ, на кого оформлена квартира, а также приватизирована она или нет.